Выход один, граф. Побыстрее вбить в голову одну нехитрую истину. Всякий, кому вы по доброте душевной не выпустите кишки, тут же выпустит кишки вам. Честное слово, так все и обстоит. Я знаю, — сумрачно сказал Сварог. Вот и прекрасно. Пойдемте. Оказалось, в храме и в самом деле прятали седьмую лошадь. Внутри царило полное запустение, да еще лошадь внесла свой вклад. Если когда-то здесь и был надлежащий инвентарь, его давно растащили. Остались четыре голые стены, пол с толстым слоем вековой пыли, да каменный постамент посередине. «Чей это храм?» — спросил Сварог. «Пожалуй, лучше употребить слово «капище», — сказал капитан. «Не было в Ямурлаке храмов, одни капища». Он кивнул Борну на постамент. «Вполне подойдет, а?» Ягмар был демон крайне пакостный, но ввиду отсутствия почитателей покинул этот мир много веков назад. Или, по другим легендам, надежно где-то заточен предками-умельцами. В любом случае, обижаться на нас некому. Давай, Борн. Борн положил голову щекой на постамент, поставил рядом свой мешок и принялся в нем копаться, глубоко запустив руки. Кровь все еще сочилась на фиолетовый ноздреватый камень, и Сварог отвернулся, рассматривая стены в тщетных попытках углядеть какие-нибудь фрески или резьбу. Все матросы остались снаружи. В капище были только он, Борн и Блай. Так ничего и не усмотрев на стенах, Сварог обернулся к постаменту. Голова уже стояла в глубоком металлическом блюде, вроде бы бронзовом, и Борн подливал в него из разноцветных бутылочек разноцветные жидкости. Смешиваясь, они чуть дымились и постепенно превратились в темно-синее подрагивающее желе, искривившееся тусклыми желтыми искорками. Небрежно бросив опустевшие бутылочки на пол, они не разбились, беззвучно увязнув в толстом слое серой пыли. Борн принялся всаживать в желе на равном расстоянии друг от друга серебряные булавки с головками из черного камня в виде трехгранных пирамидок. Вскоре булавки замкнули голову сплошным кольцом. Борн отступил на шаг. Готово. Все, замерев, напряженно уставились на блюдо. Внезапно веки отрубленной головы дрогнули. Она медленно открыла глаза, рот задергался, словно бы хватая воздух конвульсивными глотками. Сварог невольно шарахнулся, но остальные стояли спокойно. Медленно оглядев всех стеклянными глазами, мертвец сказал неприятным, шуршащим голосом: «Как это могло случиться? Вы же были совсем в другой стороне». «Милейший Агарпак», — сказал Борн, — «эту незатейливую ошибку совершали многие маги. Они считали по-настоящему могущественными только себя и напрочь отказывали другим в мастерстве». «Согласен», — равнодушно, без злобы произнес маг. «Поскольку мне осталось одно смириться с поражением...» «Одно? Ты еще ответишь на вопросы, если мне захочется». «Гарпак», — терпеливо начал Борн, — «я к тебе испытывал самые разные чувства, но дураком никогда не считал, поверь. Ты прекрасно понимаешь свое положение». «Понимаю», — сказал Гарпак, — перевел мутный взгляд на Сварога. «И вы здесь, граф Гейр? Вот уж не ожидал, что вы вернетесь с Эмбер-Колпта. Так прекрасно все было подготовлено. Такие силы брошены против одного единственного корабля —